Пролог. Узкую долину оглашали стоны раненых и умирающих. Полная луна, большая и яркая, стоявшая высоко в небе, заливала поле боя своим холодным голубым светом. Длинные тонкие тени от стрел и копий исчерчивали камни, траву, грязь и темные лужи крови. Хриплые крики воронов, рассевшихся на деревьях, которые обступили долину, разносились на мили, привлекая крылатых и мохнатых сотрапезников. Несколько осмелевших птиц слетели на поле боя и приступили к пиршеству, сдирая мягкую плоть с костей. Темный силуэт черной лисицы, появившейся из-за деревьев, заскользил по периметру долины смерти. Прислушиваясь и принюхиваясь, зверь уловил слабый стон раненого, а затем учуял аромат его горячей крови, все еще пульсирующей в венах, и почувствовал голод. Определив по звуку направление, лисица стремительно метнулась в спустившуюся под валуном тень. Отправилась на разведку. Умирающий воин направил взгляд на призрачную луну. Со звоном металла от неглубоких вздохов поднималась его защищенная броней грудь. Темная лужа крови собиралась между левой рукой и туловищем. Жизнь медленно покидала тело, предназначая его земле. Лисица, бесшумно подбираясь все ближе, прислушивалась, затем делала еще несколько шагов. Опустив низко голову и навострив уши, она медленно приближалась к еще теплой ароматной луже крови. Как только самурай сделал последний выдох, лисица высунула свой розовый язычок и коснулась им багряной жидкости. Круговорот жизни и смерти такой же древний, как сама земля. Старая, потрепанная судьбой лисица последний раз заползла в знакомую нору под можжевельником. Плоть и кровь самурая, когда-то ставшие ей замечательной пищей, были давно погребены. И воспоминание о том поле боя выветрилось годы назад из лисьей памяти. К чему хранить незначительный эпизод короткой жизни? Хищницу всегда куда больше занимало настоящее. Теперь то, в котором смерть сжимала ее в ледяных объятиях, заставляя тело дрожать. Лисица свернулась клубком, накрыв не утратившим красоты хвостом лапы, и уставилась на полную луну. Та просвечивала сквозь густые иглы кустарника. Дыхание лисицы становилось прерывистым. Она прекрасно знала, что ее ждет, и готовилась покинуть этот мир без страха и сожаления. У нее совсем не осталось сил. Лисица тяжело выдохнула в последний раз, и ребра ее опустились. Если бы это произошло обычной ночью с любой другой лисой, они никогда бы больше не поднялись. Однако одна жизнь сменяет другую. Черная хищница испускает дух, а дух самурая пробуждается. И за выдохом следует вдох.